Матерь Агни-йоги. Хотящего прими, и просящему дай, но в пределах просимого им. Это и будет даянием по созвучию, по вместимости, по сознанию. И надо при этом забыть о себе. Это есть снисхождение. Оно невозможно, когда вмешивается самость, выдвигая себя впереди. Даже возможность высказаться является благодеянием, ибо даже и это невозможно, если не отрешиться от себя, то есть не явить самоотвержение. Часто излитие всего, что накопилось, освобождает сознание для более плодотворных восприятий. Люди бессознательно тянутся к магниту зажженного сердца, которое способно давать. Признательности не ждите, ибо признательность – качество наиредчайшее среди землян. И когда время приходит сердцу выдать свой свет, будем совершать это вместе, в сознательном, созвучном, напряженном и полном единении в духе. Это будет сопровождаться большой радостью духа и ощущением моей близости. Я близка вам в каждый момент даяния вашего духа, творимого тем, кто нуждается в нем. Силою моею можете это творить в тесном слиянии со мною. Помощь оказывается в действии, в бездействии ее не ищите.